Конечно, и свиньи могут летать. Вот это, во всяком случае. Нет, это не то же самое, — твердил он себе. Не то, что у меня с Картрайтом. Не может такого быть. Господи! А если бы я признался Картрайту в любви, и тот почувствовал себя хотя бы на десятую долю таким же разозленным, как я сейчас? Ничего. Все в порядке, — говорил свинка Троттер. Я знаю, ты ко мне того же не чувствуешь. Ты ко мне того же не чувствуешь, Иисусе. Ну, — сказал Адриан. — Дело в том, что, понимаешь, это же пройдет, правда? Как он мог такое сказать? Как он мог сказать такое? — От этого мне не лучше, — вздохнул Троттер. — Тоже верно, — сказал Адриан. — Ты не беспокойся. Я тебя донимать не стану. Не стану больше таскаться за тобой и Томом. Я уверен, все будет в порядке. — Ну вот, пожалуйста. Если он так уверен, что все будет в порядке... Так какая же это любовь? Адриан знал, между ним и Картрайтом никогда и ничто в порядке не будет. Это не любовный напиток, а так, пепси. Они уже приближались к пансиону. Троттер вытер глаза рукавом блейзера. «Мне очень жаль», — сказал Адриан. «Ну, то есть, все нормально, Хилли», — отозвался Троттер. «Знаешь, я только хотел еще сказать тебе, что читал «Очный цвет». «О чем ты?» Ну, в книге же все пытаются выяснить, кто такой очный цвет, и Перси Блэкини сочиняет стишок, тот, который ты недавно прочитал. Искали там, искали тут, французы все сбивались с ног, и... Куда это его понесло? Но дело в том, — продолжал Троттер, — что как раз Перси Блэкини и был очным цветом, верно? Тот, кто сочинил стишок. Вот и все. Часть четвертая. На следующее утро Адриан пришел в капеллу пораньше, что позволило ему усесться за Картрайтом, любоваться красотой его затылка, линией плеч и совершенством ягодиц, напрягавшихся, когда Картрайт склонялся в молитве. Странная эта вещь — красота. Странно, как она меняет все в человеке и вокруг него. Блейзер Картрайта далеко превосходил своей красой все прочие блейзеры в капелле. Хотя и был куплен там же, где остальные, в Горинджес. Уши его, проглядывавшие из переплетения мягких золотистых волос, состояли, как и любые уши, из кожи, капилляров и мясистых тканей. Но никакие иные уши не воспоминали кровь Адриана, не наполняли его желудок расплавленным свинцом. Гимном, выбранным на сегодня, был «Золотой Иерусалим». Адриан, как обычно, подставлял в него собственные слова — «О, Картрайт дивный, златоглавый, текущий молоком и медом, в сиянии твоей вечной славы, как сердце сладкой болью сводит, я знаю, я прекрасно знаю, как песня радости поется, о, сколь же счастлив будет тот, на коего твой свет прольется». Сидевший рядом с ним Том услышал, что он поет, и пихнул Адриана локтем. Адриан послушно вернулся к тексту, однако на заключительном стихе вновь перешел на собственную версию. «О, Картрайт, о, пресветлый мой, твое лицо увижу ли я? О, Картрайт, о, пресветлый мой, сойдет ли слава к нам твоя? Духовную талишь ты жажду, как освященная вода. Врагом и другом, став однажды, ты им остался навсегда». 600 сборников гимнов вернулись на полки. 600 юных тел в мантиях зашелестели, рассаживаясь по местам. В восточном конце капеллы простучали по каменному полу каблуки директора, выступившего, подернув плечи мантии вперед, чтобы обнародовать уведомление. Было замечено, что некоторые мальчики срезают дорогу от верхних площадок к Ольпертон-Роуд. Душевно прошу вас помнить, что этот путь проходит через поле Брэндистона, являющиеся частным владением и лежащие за пределами школы. Воскресную службу проведет Рекс Андерсон, викарный епископ Кампалы. Медаль Бейтмана за греческую прозу присуждена У.И.С.Г. Хуперу из пансиона Розенгарда. Это все. Директор развернулся, чтобы уйти, но спохватился и развернулся обратно. Да, еще одно. Меня известили, что по школе распространился не вполне обычный детский журнал определенного толка. До тех пор, пока не объявится сочинитель этой чепухи, Всякого рода отлучки и клубные мероприятия отменяются. А мальчикам надлежит проводить свободное время в стенах своих пансионов. Вот теперь действительно все. Черт знает, что сказал Адриан, когда они вышли из капеллы под свет солнца. И как трогательно, ну просто на редкость. Детский журнал определенного толка. Как будто он не перечитал этот журнал 100 раз и не трясся, читая от злости. Он просто пытается сделать вид, что ничего тут такого уж особенного нет, — сказал Том. Неужели он действительно думает, что мы на это купимся? Он перепугался до печенок. К ним подошел Хейден Бейли. Запер нас до конца триместра, сволочь. Это всего лишь неуклюжая попытка настроить школу против авторов журнала, чтобы она сама проделала за него всю детективную работу, — сказал Херни. Не выйдет. Кто бы этот журнал ни состряпал, он слишком умен. Занять вечер этого дня Адриану опять было нечем. То был день строевой подготовки, стало быть, крикет отменялся, а навестить Глэдис Уинкворт он не решался, опасаясь снова столкнуться с Троттером. Официально ему следовало бы заглянуть к своей подопечной старушке, выполнить какие-нибудь ее поручения, но она еще в прошлом триместре померла от переохлаждения, а замены Адриану пока не предоставили. Он решил было отправиться в школьную библиотеку звукозаписей, выбрать какую-нибудь музыку и попрактиковаться в дирижерстве, любимое его легальное времяпрепровождение.